Глава 8. Осада Полтавы. Карл был уверен, что Полтава — это место, самое удобное ко входу в Россию. На новые настоятельные советы не пускаться в опасное предприятие король ответил высокомерно: «Если бы сам Бог послал ангела с приказом уйти от Полтавы, я бы и тогда не отступил». Шведы подошли к Полтаве 1 апреля. Пленных юрловцев разместили в деревне Старые Синжары в нескольких верстах южнее Полтавы под охраной 4 полков. Обращались с ними плохо, кормили скудно, но не это угнетало весь полк от командира до барабанщика. Они не могли перенести мысль, что в предстоящей решительной борьбе, когда каждая рука будет на счету, им придется бездействовать. Однажды вечером к Юрлову для секретного разговора явились солдаты Марков и Куликов. После долгой беседы подполковник сам проводил солдат за порог хаты, где он жил. С тех пор два друга часто наведывались к Юрлову. Гарнизон Полтавской крепости состоял из 4200 солдат 2 пехотных полков – Тверского и Устюжского. Кроме того, крепость решили защищать 2500 вооруженных горожан. Вся артиллерия состояла из 28 пушек с небольшим запасом пороха. Комендантом крепости был полковник Алексей Степанович Келлин, командир Тверского пехотного полка. Оборона Полтавы навсегда вошла в летопись русской военной славы как блестящий образец мужества, изобретательности, непреклонной стойкости русских людей. Защитники Полтавы придумывали такое, чего еще не встречалось в истории войн. От неприятельского обстрела они оградили себя бочками с водой, поставленными в несколько рядов. Шведы безуспешно пытались их поджечь. Выходя из крепостных ворот, русские разрушали неприятельские земляные работы, захватывали шанцевый инструмент, уничтожали рабочие команды. Дошло до того, что почти все шведские инженеры во время русских вылазок были перебиты, а те, которые остались в живых, боялись близко подойти к крепости. Русские солдаты, мастера на всякую хитрую механику, изобрели небывалое дотоле орудие окопной войны. Шведы рыли земляные ходы, сапы, у самых полтавских валов. В этих сапах они намеревались скрытно накапливаться перед штурмом. Защитники крепости соорудили высокие козлы. Вокруг верхней перекладины свободно вращался шест при помощи шарнира, прикрепленного ближе к одному из концов. На длинном конце шеста, обращенном к неприятелю, был большой острый крюк. Тихой темной ночью шведы работали у подножия крепостного вала, надежно защитив себя от русских пуль мешками с песком. Вдруг вверху смутно обрисовалась черная прямая линия. Конец ее, быстро прочертив в воздухе дугу, опустился в окоп. Раздался неистовый крик. Пораженные землекопы с ужасом увидели, как невидимая сила повлекла вверх одного из их товарищей, который судорожно размахивал руками и ногами. Швед, не перестававший вопить, скрылся за крепостным валом. Прошло несколько секунд, и тоже повторилось несколько десятков сажен правее. Перепуганные саперы готовы были бросить работу, и только свирепые окрики начальства удерживали их на месте. «Смотри, посматривай!» — кричали друг другу шведы. Но уберечься от грозных крючьев было невозможно. Русские солдаты, укрытые завалом, перетаскивали с места на место станки с шестами. Быстро тянули они вниз короткий конец, и еще быстрее взлетал вверх длинный с тяжелым железным серпом. Шест опускали, и серп падал в шведский окоп, почти без промаха находя себе жертву. За одну ночь шведы потеряли больше десятка людей. Некоторые были убиты или искалечены ударами серпа, другие подхвачены и увлечены в крепость грозными машинами. Осаждающие стали проводить саперные работы с большой осторожностью. Во время вылазок, по преимуществу ночных, русские терпели урон в несколько раз меньше, чем шведы. Только в апреле месяце осажденные провели 12 крупных вылазок, истребили 1700 шведов и несколько десятков взяли в плен. Защитники города, плохо снабженные продовольствием, порохом, снарядами, испытывали необычайные трудности, но, несмотря на это, держали шведов в постоянном страхе. Шведские генералы теряли голову. Маленькая крепость, защищенная только земляным валом, с немногочисленным гарнизоном, оборонялась уже свыше 2 месяцев от сильной армии. Да мало того, что оборонялась, но еще и сама наносила жестокие удары. «Да, эти русские опасные враги», — вздыхали шведские военачальники. Генералы Карла решили перейти на подземные работы. Казалось, безопаснее взорвать полтавские валы минами. Но и тут шведов постигла решительная неудача. Русские вели встречные подкопы. Потом пробивали соединительный ход, врывались в шведские галереи и уносили к себе бочки с порохом, и этим же порохом стреляли в шведов. Дух защитников Полтавы был бодр необычайно. Когда один малодушный заикнулся о сдаче города, жители побили труса камнями. Особенно упорны были штурмы города в ночь на 22 июня и утром 22-го. Предвидя близость генеральной баталии, Карл делал последние попытки расправиться с городом. Ведь в случае битвы полтавский гарнизон будет угрожать его тылу. Оба штурма были отбиты. На валах вместе с солдатами сражалось все немногочисленное население Полтавы. Старики, женщины, дети. Шведы потеряли только убитыми около 1700 человек и еще больше ранеными. Потери русских – 192 убитых, 191 раненый. Эти отчаянные штурмы были последними. Маленькая русская крепость выстояла против армии шведов, насчитывавшей несколько десятков тысяч человек. За время почти 3-месячной осады шведы потеряли 6176 человек убитыми и умершими от ран. Это число почти равно первоначальному числу защитников Полтавы. Гарнизон русской крепости потерял 1186 человек. Героическая оборона Полтавы имела огромное значение в ходе войны. Она ослабила силы шведов. Она принизила воинственный дух шведской армии, подорвала ее веру в свою мощь. Комендант Полтавы Алексей Степанович Келлин за руководство обороны был произведен из полковников прямо в генерал-майоры, минуя промежуточный чин бригадира. Доблестный старый воин честно заслужил такую награду.